Глава шестая. Водолазный колокол. Диксент не смог выговорить ни слова в ответ на это неожиданное признание. Но миссис Уэлдон и не ждала ответа. Она тут же вернулась на свое место рядом с маленьким Джеком. Она явно ничего больше не хотела говорить, и Дик не имел мужества удержать ее. Итак, миссис Уэлдон все знала. По-видимому, события последних дней все ей объяснили. А может быть, слово «Африка» так не к месту произнесенное кузеном Бенедиктом. «Миссис Уэлдон все знает», — говорил себе Диксент. «Что ж, пожалуй, это к лучшему. Она не теряет бодрости духа, и я тоже ее не потеряю». Теперь Дик с нетерпением ждал рассвета, чтобы отправиться на разведку в окрестностях поселка Термитов. Надо было разыскать реку, которая доставит маленький отряд к берегам Атлантического океана. И у Дика было предчувствие, что такая река протекает где-то неподалеку. Но важнее всего было избежать встречи с туземцами, которые, возможно, уже преследовали их под руководством Гарриса и Негора. До рассвета было еще далеко. Ни один луч света не проникал через входное отверстие внутрь конуса. Раскаты грома, глухо доносившиеся сквозь толстые стены, свидетельствовали о том, что гроза все еще не утихает. Прислушавшись, Дик различил шум непрекращающегося ливня. Но тяжелые капли падали не на твердую землю, а в воду, из чего следовало, что вся равнина затоплена. Было около 11 часов. Диксон почувствовал, что им овладевает, если и не сонливость, то какое-то оцепенение. Но это все-таки тоже отдых. Однако перед тем, как он заснул, у него мелькнула мысль, что наваленная на полу глина, намокнув, может закрыть вход. Тогда доступ к свежему воздуху будет закрыт, и 10 человек, разместившиеся в конусе, рискуют задохнуться от избытка углекислоты. Диксент соскользнул на пол, который, благодаря глине, сбитой с первого этажа ячеек, стал заметно выше. Эта глиняная площадка оставалась совершенно сухой. Отверстие было по-прежнему открыто, воздух свободно проникал внутрь конуса, а вместе с ним и отблески сверкавших молний и раскаты грома, которых не мог заглушить плеск проливного дождя. Все было в порядке. Казалось, никакая непосредственная опасность не угрожает людям, заменившим в термитнике колонию насекомых. Диксент решил дать себе несколько часов отдыха, чувствуя, что силы оставляют его. Но из осторожности он лег прямо на глину около входа. Здесь он первым мог поднять тревогу, если бы что-нибудь произошло снаружи. Здесь его разбудят первые лучи зари, и он тотчас же отправится на разведку. Положив ружье рядом с собой, Дик лег, прислонился головой к стене и почти тотчас заснул. Он не мог бы сказать, сколько длился его сон, разбудило его прикосновение чего-то холодного. Он вскочил на ноги и с ужасом увидел, что вода заливает термитник с такой быстротой, что через несколько секунд ее уровень поднялся до нижних ячеек, где спали Том и Геркулес. Диксент разбудил их и сообщил о новой опасности. Зажженный фонарь осветил внутренность конуса. Вода достигла высоты приблизительно в 5 футов и перестала прибывать. — Что случилось, Дик? — спросила миссис Уэлдон. — Пустяки, — ответил юноша. — Нижняя часть конуса затоплена. Должно быть, из-за ливня река вышла из берегов и разлилась по равнине. — Отлично! — воскликнул Геркулес. — Это значит, что река действительно близко. — Да, — сказал Диксент. — И по ней мы спустимся к побережью. — Не беспокойтесь, миссис Уэлдон. Вода не поднимется ни до вас, ни до малыша Джека, ни до Нэн, ни до мистера Бенедикта. Миссис Уэлдон не ответила. Что касается кузена Бенедикта, то он спал, как настоящий термит. 5 негров молча глядели на воду, в которой отражался свет фонаря, и ждали распоряжений, пока Диксент измерял ее глубину. Он приказал положить оружие и провизию в ячейку верхнего яруса, чтобы их не подмочило, и умолк. «Вода проникла через входное отверстие?» — спросил Том. «Да», — ответил Диксент. «И теперь она не пропускает снаружи воздух». «А мы не можем сделать новое отверстие в стене выше уровня воды?» — спросил старый негр. «Конечно нет, Том. Если у нас здесь вода стоит только на 5 футах, это не значит, что снаружи она не поднялась на 6 или 7, а то и больше». «Вы так думаете, мистер Дик?» «Я думаю, Том, что вода, проникнув в конус, сжала воздух в верхней его части, и теперь этот сжатый воздух не дает ей подняться выше. Но если мы пробьем отверстие в стене, воздух вырвется наружу, давление упадет, и внутри конуса сравняется. А если уровень воды снаружи окажется выше этого отверстия, то она будет подниматься до тех пор, пока ее снова не остановит сжатый воздух. В этом конусе мы как рабочие в водолазном колоколе». «Что же нам делать?» — спросил Том. «Сначала хорошенько подумать, а потом уж действовать», — ответил Диксент. «Неосторожность может стоить нам жизни». Это было совершенно верно. Дик был прав также, когда сравнивал затопленный разливом термитник с водолазным колоколом. Но в водолазном колоколе атмосфера беспрестанно обновляется при посредстве насосов. Водолазы свободно дышат и не испытывают других неудобств, кроме тех, какие связаны с длительным пребыванием в камере, где воздух находится под большим давлением. Но здесь к этим неудобствам присоединилось то, что вода, ворвавшись в конус, уменьшила свободный объем на треть, а воздух в нем мог обновиться только в том случае, если в стене будет пробито отверстие, сообщающееся с атмосферой. «Можно ли пробить такое отверстие, не подвергаясь риску, о котором говорил Диксент? И не ухудшит ли оно их положение?» Пока ясно было одно — уровень воды внутри конуса оставался неизменным, и повыситься он мог только в 2 случаях. Если в стене будет пробита дыра, и окажется, что снаружи вода стоит выше, чем внутри конуса, или же если половодье поднимется еще выше. В обоих случаях вода оставит внутри термитника только небольшое пространство, в котором тяжелое от дыхания людей воздух будет сжат еще больше. А не может ли вода оторвать термитник от земли и опрокинуть его? Это было бы очень опасно для всех находящихся в нем. Но нет, этого быть не могло. Постройки термитов прикреплены к основанию не хуже, чем хатки бобров. И так больше всего следовало опасаться, что гроза затянется надолго, а значит усилится наводнение. Если уровень воды на равнине достигнет 30 футов, то есть поднимется на 18 футов над верхушкой конуса, воздух внутри его будет находиться под давлением почти в 1 атмосферу. А между тем у Дика Сэнда были все основания опасаться, что наводнение усилится, ведь подъем воды зависел не только от этого невероятного ливня. Возможно, какая-нибудь из протекающих поблизости рек вышла из берегов и затопила котловину. И как знать, может быть, конус весь целиком находится под водой. Из него уже нельзя выбраться, даже пробив верхушку, хотя сделать это можно легко и быстро. Диксент, очень встревоженный, спрашивал себя, как поступить. Надо ли ждать или, выяснив, как обстоит дело, постараться сразу найти выход из положения. Было 3 часа утра. В конусе все сидели неподвижно и молча прислушивались к отзвукам грозы, глухо доносившимся снаружи. Непрестанный гул свидетельствовал о том, что борьба стихий не кончилась. И тут вдруг старик Том заметил, что уровень воды продолжает понемногу подниматься. «Да», — сказал Диксент, — «воздух не может вырваться отсюда. А вода все-таки поднимается. Значит, и снаружи вода прибывает, и давление ее увеличивается. «Ну, пока подъем чуть заметен», — сказал Том. «Но неизвестно, когда он прекратится», — ответил Диксент. «Мистер Дик», — сказал Бат, — «давайте я попробую выбраться из термитника. Я нырну и попробую вылезти через отверстие». «Лучше я сам попытаюсь это сделать», — ответил Дик. «Нет, мистер Дик, нет», — горячо возразил Том. «Пусть лучше попытается мой сын. Вы вполне можете положиться на его ловкость. А если ему не удастся вернуться, ваше присутствие здесь необходимо». И старик шепотом добавил: «Не забывайте о миссис Уэлдон и маленьком Джеке». «Ладно», — сказал Дик. «Ступайте, Бат. Если конус затоплен, не пытайтесь вернуться. Мы тогда постараемся выбраться тем же путем, что и вы. Но захватите с собой топор. Если верхушка термитника выступает над водой, рубите ее. Мы услышим стук. Это послужит нам сигналом, и мы начнем ломать кровлю изнутри. Все понятно?» «Да, мистер Дик», — ответил Бат. «Ну, иди, сынок», — сказал Том, сжимая его руку. Бат сделал глубокий вдох и, набрав запас воздуха в легкие, нырнул в воду, глубина которой уже превышала 5 футов. Перед Батом стояла нелегкая задача — найти под водой выходное отверстие, пролезть сквозь него и подняться на поверхность. Все это нужно было проделать очень быстро. Прошло 30 минут. Дик решил, что негр уже выбрался наружу, как вдруг из воды показалась голова Бата. «Ну что?» — спросил Диксент. «Отверстие забито глиной», — ответил Бат, переводя дыхание. «Забито?» — повторил Том. «Да», — сказал Бат. «Наверное, вода размыла глину. Я щупал рукой стены, отверстия больше нет». Диксент покачал головой. «Маленький отряд был герметически закупорен в этом конусе, который, возможно, уже весь ушел под воду. «Если старого отверстия нет, нужно сделать новое», — сказал Геркулес. «Погодите», — воскликнул Дик, останавливая Геркулеса, который взял топор и собрался уже нырнуть. Он минуту размышлял и затем сказал: «Нет, мы поступим по-другому. Весь вопрос заключается вот в чем: покрывает ли вода термитник или нет? Просверлив скважину в верхушке конуса, мы получим ответ на этот вопрос. Но если конус затоплен, воздух моментально вырвется наружу, вода заполнит все пространство, и мы погибнем. Тут нужна осторожность». «Но и мешкать нельзя», — заметил старый Том. В самом деле, вода в конусе продолжала понемногу подниматься. Глубина ее достигла уже 6 футов. Миссис Уэлдон, Джек, кузен Бенедикт и Нэн забрались на верхний ярус ячеек, до которого вода еще не дошла. Все остальные путники были уже по пояс в воде. Надо было поскорее испробовать то, что предложил Дик. Он решил просверлить скважину в стене на высоте 1 фута от поверхности воды, то есть в 7 футах от пола. Если в отверстие ворвется наружный воздух, значит, конус возвышается над поверхностью воды. Если же отверстие окажется ниже этой поверхности, вода в термитнике начнет подниматься. Тогда придется быстро заткнуть скважину, иначе вода поднимется до нее. Затем нужно будет сверлить новую, футом выше, и так далее. Если же окажется, что и отверстие в верхушке конуса не сообщается с воздухом, значит, вода на равнине стоит выше 15 футов, и все поселение термитов затоплено. И тогда как могут пленники термитника избежать самой ужасной и мучительной гибели — медленной смерти от удушья? Диксент знал все это, но хладнокровие ни на мгновение не покидало его. Он заранее учел всевозможные последствия своей попытки. Бездействовать дальше было опасно. Воздух внутри конуса был уже настолько испорчен, что путешественникам стало трудно дышать, а свободное пространство все уменьшалось. Лучший инструмент, который Диксент мог выбрать, чтобы просверлить отверстие в стене, был ружейный шомпол с винтовой нарезкой для извлечения пули на конце. При быстром вращении он вгрызался в глину, как бурав. Диаметр отверстия получался, правда, не больше диаметра шомпола, но этого было достаточно. Воздух мог проникнуть и через такую узкую дырочку. Геркулес, подняв фонарь, светил Дику Сэндом. В запасе было еще несколько свечей, и можно было не бояться, что они окажутся в темноте. Через минуту шомпол прошел стену насквозь. Тотчас же послышался глухой шум, похожий на звук, с каким пузырьки воздуха пробиваются сквозь толщу жидкости. Воздух вырывался из конуса, а вода быстро прибывала и остановилась на уровне проделанного отверстия. Значит, его просверлили слишком низко, и оно вышло наружу под водой. «Придется повторить», — хладнокровно сказал Дик Сэнд, поспешно заткнув отверстие комком глины. Подъем воды прекратился, но уровень ее успел повыситься примерно на 8 дюймов. Дыхание становилось затрудненным, так как кислорода в воздухе осталось мало. Пламя в фонаре стало красным и постепенно тускнело. Дик Сэнд принялся сверлить тем же способом второе отверстие, на фут выше первого. Если и эта попытка окончится неудачей, вода внутри конуса поднимется еще выше. Но надо было рискнуть. В то время как Дик Сэнд буравил стену в новом месте, послышался крик кузена Бенедикта. «Так вот оно что! Теперь все понятно!» Геркулес направил луч света на кузена Бенедикта. Лицо энтомолога выражало глубокое удовлетворение. «Да-да, понятно, почему эти умные насекомые покинули свое жилище», — говорил кузен Бенедикт. «Они предчувствовали наводнение. О, это инстинкт, друзья мои. Термиты хитрее нас, гораздо хитрее». И, высказав таким образом свое отношение к событиям, кузен Бенедикт умолк. В это мгновение Дик Сэнд, просверлив скважину в стене, потянул шомпол к себе. Снова послышалось то же бульканье. Вода поднялась еще на 1 фут. Значит, и это отверстие оказалось ниже уровня разлива. Положение было поистине ужасным. Миссис Уэлдон, к ногам которой уже подступила вода, взяла на руки сына. Все задыхались в тесном пространстве. У всех шумело в ушах. Фонарь почти не давал света. «Неужели весь конус находится под водой?» — прошептал Дик Сэнд. Чтобы выяснить это, нужно было просверлить 3-ю скважину, в самой верхушке конуса. Но если эта последняя попытка окажется такой же неудачной, как 2 предыдущие, путешественникам грозила немедленная гибель. Остаток воздуха вырвется наружу, и вода заполнит весь конус. «Миссис Уэлдон», — сказал Дик, — «вы знаете, в каком мы положении. Если мы будем медлить, пригодный для дыхания воздух кончится. Если же и последняя попытка окажется неудачей, вода затопит весь конус. Спастись мы можем только в том случае, если верхушка конуса выступает из воды. Надо рискнуть. Согласны ли вы?» «Я согласна, Дик», — ответила миссис Уэлдон. В эту минуту огонь в фонаре погас от недостатка кислорода. Миссис Уэлдон и ее спутники оказались погруженными в полнейший мрак. Дик Сэнд взобрался на плечи Геркулеса, который уцепился за одну из боковых перегородок, только голова гиганта выступала из воды. Миссис Уэлдон, Джек, кузен Бенедикт и Нэн забились в верхние ярусы термитника. Дик Сэнд наметил место, и шомпол начал быстро погружаться в глину. Здесь стенка была толще и тверже, и сверлить ее было труднее. Дик продолжал работать с лихорадочной быстротой. Он был охвачен ужасной тревогой, ибо сквозь узкую скважину через несколько мгновений в конус ворвется либо свежий воздух, и с ним жизнь, либо вода и с ней смерть. Вдруг послышался пронзительный свист. Сжатый воздух с силой вырвался наружу. Но сквозь отверстие блеснул свет. Вода внутри конуса поднялась еще на 8 дюймов и остановилась на этом уровне, так что Дику Сэнду не пришлось затыкать дыру. Очевидно, уровни воды снаружи и внутри термитника сравнялись. Итак, верхушка конуса поднималась над водой. Миссис Уэлдон и ее спутники были спасены. В термитнике раздалось радостное «Ура!», среди которого громовыми раскатами звучал мощный бас Геркулеса. И тотчас же были пущены в ход ножи. Пролом в верхушке конуса постепенно расширился, пропуская свежий воздух и первые лучи восходящего солнца. А едва с конуса собьют верхушку, легко будет вскарабкаться на стену и тогда уже решить, как добраться до ближайшего холма, недосягаемого для наводнения. Дик первым высунул голову наружу. Из груди его вырвался крик. И тут же раздался свист, хорошо знакомый путешественникам по Африке. Свист летящей стрелы. Дик Сент успел разглядеть в 100 шагах от поселения термитов лагерь туземцев, а в 10 шагах от конуса на затопленной равнине длинные пироги, в которых сидели туземные воины. С одной из этих лодок и пустили целую тучу стрел, когда голова Дика появилась над верхушкой конуса. В 2 словах Дик рассказал все это своим товарищам. Схватив ружья, Дик, Геркулес, Актеон и Бат высунулись из отверстия и открыли огонь по этой лодке. Несколько туземцев упали. Дикие вопли и беспощадная стрельба из ружей были ответом на залп наших путников. Но что могли сделать Дик Сент и его товарищи против 100 воинов, окруживших их со всех сторон? Термитник был взят приступом. Миссис Уэлдон, ее сына, кузена Бенедикта, схватили и бросили в одну из пирог. Они не успели даже попрощаться, не успели пожать в последний раз руки друзьям, с которыми их разлучили. Несомненно, африканцы действовали согласно заранее полученным распоряжениям. Первая пирога увезла миссис Уэлдон, маленького Джека и кузена Бенедикта, и Дик Сент видел, как они исчезли среди туземных хижин. Самого Дика, Нэн, старика Тома, Геркулеса, Бата, Актеона и Остина бросили во вторую пирогу, которая поплыла в другую сторону. В этой пироге сидели 20 воинов, а вслед за ней плыли еще 5 больших пирог. Сопротивление было бессмысленно, но все-таки Дик Сент и его товарищи пытались бороться. Они ранили нескольких африканских солдат и, безусловно, заплатили бы за это жизнью, если бы воины не получили строгого приказа доставить их живыми. Переезд длился всего несколько минут. Однако в тот момент, когда пирога причаливала, Геркулес могучим прыжком выскочил на берег. 2 туземцев бросились к нему, но великан взмахнул своим ружьем, как палицей, и оба преследователя упали с проломленными черепами. Через минуту, счастливо избежав града пуль, Геркулес скрылся в лесу. Как раз когда туземцы, перетащив Дика Сэнда и его спутников на берег, закопывали их в цепи, как рабов.